Проходят дни, за ними вслед спешат года. А ты со мной уж столько лет, мой ясный свет, моя звезда. За боль былых обид, моя любовь всегда с тобой. Пускай судьба тебя хранит. Все повторится, и дождь, и ветер. Как тысячу лет тому назад. Ночь длиннее дня, но в нас живет его тепло. Еще огня боится лед. Не все прошло, не все прошло. Жизнь проходит, жизнь, а грянет гром, замкнется круг, но мы свой путь пройдем вдвоем, мой старый друг, последний друг. Грянет гром.